Дорогие друзья-радиослушатели, в прошлой беседе мы рассмотрели два фактора, которые упомянуты апостолом Павлом в послании к филиппийцам в 3 главе с 1 по 7 стих. Опасность их заключается в том, что они уводят человека от истинного пути. Физическое обрезание, естественные или природные преимущества, перечисленные апостолом выше, названы им тщетою по сравнению с принципом спасения через веру в Господа Иисуса Христа. И это есть Божий дар, как и сказано в послании к Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Далее, со стиха 8 по 21, апостол обращает наше внимание на три аспекта, которые тесно связаны с истинным спасением через веру. Первый из них есть оправдание или праведность, второй – освящение и третий – прославление. Сегодня поговорим более подробно о праведности и освящении, упомянутых апостолом Павлом с 8 по 16 стих. На основании предыдущих стихов этой главы можно легко заметить, что человек в силу своего недопонимания старается оправдаться перед Богом с помощью своей работы или своих сил. Пророк Исаия 64:6 говорит следующее: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Апостол Павел, ясно понимая это, пишет в послании к римлян так: «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь подставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Стих 3 главы 10. В противовес таковым апостол пишет так о себе: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3 глава 9 стих. Цель закона не заключалась в том, чтобы сделать человека праведным перед Богом или оправдать его, но чтобы посредством закона человек мог понять одну важную истину, а именно, что он есть грешник. К римлянам 3:20. Источником оправдания нашего есть Бог. Римлянам 3:26. Способ оправдания – вера в Господа Иисуса Христа. К римлянам 3 глава 28 стих. И основанием для оправдания есть кровь Иисуса Христа. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5 глава 9 стих. Дорогие друзья, как это прекрасно сознавать, что не только на основании пролития Его крови праведность Иисуса Христа вменяется нам, но и то, что осуждения избранных Божьих другими не имеют силы, так как Бог их оправдал. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. К римлянам 8 глава с 33 по 34 стих. И в этом огромная привилегия верующего человека. Все другие привилегии есть ссор по сравнению с этим. В приобретении этого богатства некоторая ответственность возлагается и на человека, покупая нечто новое с намерением выбросить кое-что старое. Также несовместима новая заплата на старой одежде. Поэтому апостол Павел и говорит: «Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Стих 8. Слово «все» включает не только те религиозные приобретения, которыми обладал апостол до обращения, но и несравненно больше этого. Приобретение Христа стоило ему дорого. Он потерял положение среди своих братьев-иудеев, свою репутацию и свое наследство. Это огромная потеря, скажете вы. Но что говорит апостол в данном случае? Все это он считает тщетою, то есть бесполезным или безрезультатным. Отметим, что греческое слово «заимио», переведенное на русский язык словом «тщетный», не только имеет смысл бесполезности, но и смысл вреда. И поэтому автор послания этим словом говорит не только о бесполезности всего перечисленного им выше, но и о вредности этого. Поэтому неудивительно предупреждение, звучащее в начале этой главы выражением словом «берегитесь». Несравненное приобретение – получить праведность через веру в Господа Иисуса Христа. Потому что иметь все без Христа – это значит ничего не иметь. Но иметь Христа в своем сердце – это значит обладать всем. Вторым аспектом, тесно связанным с истинным спасением, есть святость. Об этом и говорит апостол в 3 главе с 10 по 14 стих. «Иисус Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». От Иоанна 10:10. Личность, приходящая к Господу, приобретает эту жизнь, но тогда, когда эта личность идет путем освящения, то он приобретает ее с избытком. В Писании слово «святой» и производные от него слова не всегда обозначают безгрешную натуру или конечную святость. Это слово используется часто в смысле быть выделенным или отделенным кем-то для определенной цели, от всего того, что есть грешное. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой освящают и влекут к святости человека, поставив его для этой цели в благоприятные условия. Вопрос заключается в том, всегда ли человек использует благодать Божью, дарованную свыше для возраста духовного, для полного отделения от этого мира. И как вы видите, одно дело иметь возможности, а другое дело использовать их. Поэтому и говорит нам Слово Божье о той ответственности, которая возлагается и на нас. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. К Римлянам 12:1. И что замечательно, это то, что апостол Павел не только умоляет других идти этим путем, но и сам стремится к большему общению с Богом, отделяясь от мира все более и более. И вот его слова. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос». Стих 12. Конечно, стремление к большей связи с Господом, идти путем святости, то есть большего и большего отделения от принципов этого мира, цель апостола Павла. Но и нужны намеченные этапы для достижения этой цели. И апостол ясно говорит о них в стихах 10 и 11. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Выражение «познать Его» не говорит о том, что апостол Павел еще не знал Господа. Грешник должен кое-что знать, чтобы спастись. Он должен знать о пути спасения и о личности, которая спасает. Апостол, когда писал это послание, уже был спасен. Но желанием его сердца было расти в знании духовном. Это как раз то, о чем сказано во втором послании Петра 3:18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Интересно то, что в этом стихе греческое слово, производное от слова «геноско», переведенное на русский язык словом «знать», говорит не только о знании, но и о прогрессе в знании. Поэтому апостол Павел говорит здесь не о знании, приобретенном от кого-то, но о личном, экспериментальном знании, полученном от непосредственной близости с самим Господом. Кроме этого, апостол пишет о силе воскресения Христа. почему он нуждается в ней? Так как он прекрасно сознает, что эта сила, поднявшая Иисуса Христа от физической смерти, поднимая грешника из духовной смерти, оперируя в сердце возрожденного человека, дает ему удивительную победу над грехом. К Ефесянам 1 глава 18 стих по 2 главу 7 стих. Желание Павла – лично испытать действие этой силы в его повседневной жизни. А как много говорит нам выражение «участие в страданиях Христа»? Все верующие, кто отвергает себя, несут ежедневный крест, следуя за Христом. Это участие в страданиях включает страдания за хорошие действия, за правду, за имя Господа. И в этом мы видим желание великого апостола. Глубина этого участия не поверхностная, не внешняя, не показная, но реальная, включающая внутреннее состояние личности. Вот почему сказано далее: «сообразуясь смерти Господа», то есть полное самоотречение личности, как и Христос, совершивший это на кресте во благо другим. Следуя путем ежедневного умирания для себя и участия всем своим бытием в страданиях за истину, можем сказать вместе с апостолом: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Аминь.